всегда была очень деятельным человеком. Сколько добра она делала! Помню, когда мы первый раз пошли в Метехи, снова ставшую церковью, то мама взяла с собой две огромные сумки. В них были гостинцы, жившим по пути ее знакомым. Когда мы переступили порог храма, то вздрогнули. Все стены были в следах от пуль. А как мама взяла дочь своей кормилицы? Девочка от рождения была хромой. Так мама устроила ее на операцию, а потом выхаживала. И это в самые сложные военные годы. Зато когда в 1951 году нас высылали в Казахстан, то Лидико сказали, что ее в списке нет, и она может быть свободна. Но Лидико поехала в ссылку вместе с нами. Потом она работала в научном отделе университета. Ее называли «Ось университета». Она ходила на работу пешком, чтобы сэкономленные на автобусном билете деньги раздавать нищим. Спокойной жизнь в столице Грузии не была, пожалуй, никогда. После 1951 года, когда весь город был взбудоражен высылкой 500 семей в Казахстан, относительное затишье продолжалось всего 5 лет. В марте 1956 года Тбилиси вновь всколыхнулся. Причиной стал доклад Хрущева о культе личности Сталина. Доклад был прочитан 25 февраля 1956 года в Кремле, а уже в начале марта о нем знала вся Грузия. О том, что в те дни происходило в Тбилиси, мне рассказал сосед Татули Гвиняшвили, актер Кахи Кавсадзе. Поначалу митинги собирались у памятника Сталину и носили мирный характер. Я с друзьями тоже был там, мы даже принесли к памятнику огромный венок из цветов. Толпа была громадная, наверное, в несколько тысяч человек. Памятник стоял на двух мраморных плитах, обрамлявших постамент справа и слева. На одну из этих плит, как на сцену, поднимался очередной выступающий и говорил речь. Помню, рядом со мной в толпе стоял один мой знакомый. И вдруг он, почти не размыкая губ, говорит мне: «Хочешь, я сейчас всю толпу поставлю на колени?» А надо заметить, что он был прирожденным трибуном. У него даже рот, когда он начинал говорить, словно складывался в трубочку, рупор. Но одно дело пламенно и громко произносить речи, а другое — поставить на колени тысячи человек, да еще возле памятника Сталину. Разумеется, я ему не поверил. И тогда Илико, хитро посмотрев на меня, зычно произнес: «Да здравствует товарищ Сталин, человек, которому мы верили, вместе с которым победили в войне!» И все в таком духе. И когда толпа уже полностью была под обаянием его выступления, он неожиданно закричал: «На колени!» И тысячи человек опустились на колени. Это было очень страшное зрелище. Чем вообще страшен митинг? Там нельзя выражать мнение, отличного от точки зрения собравшегося большинства. И если бы кто-то позволил себе в тот момент не встать на колени, его бы просто разорвали на месте. Мой приятель трижды то поднимал толпу с колен, то заставлял на них опуститься. Когда все закончилось, он хитро посмотрел на меня. Вот, мол, а ты сомневался. С тех пор я никогда не хожу на митинги. А когда их вижу, то начинаю искать в толпе человека, который может в любой момент крикнуть: «На колени!» Митинги продолжались несколько дней. Народ даже на ночь не расходился. По городу ездили грузовые машины, на открытых кузовах которых стояли переодетые в костюмы Ленина и Сталина артисты. И когда машины делали остановку, толпа скандировала: «Ленин, поцелуй Сталина!» И артист в костюме Ильича целовал своего облаченного в наряд вождя всех времен и народов коллегу. Потом команда менялась: «Сталин, «Поцелуй Ленина!» И артисты опять исполняли волю собравшихся. Числа 8 марта среди митингующих стали звучать такие разговоры. «Надо отправить Хрущева в отставку и поставить на его место Молотова!» Кто-то предлагал отправить телеграмму Мао Цзэдуну и попросить у него вооруженную помощь. Из уст в уста передавали, что Мао Цзэдун уже прислал ответную телеграмму и вот-вот отправит железнодорожный состав с войсками. Ну, этого власти уже допустить, конечно же, не могли. И на улице Тбилиси были выведены войска. В нашей компании было 5 человек. Четверым удалось спастись, а один наш друг был убит в уличной перестрелке. Мой брат в те дни пел в опере. Отменять спектакли никто не решился. Это было бы равноценно объявлению чрезвычайного положения. 9 марта, когда противостояние достигло пика, мы с братом от здания оперы, расположенного на проспекте Руставелли, с трудом добрались до дома. Наши окна выходили аккурат на набережную Куры, где стоял памятник Сталину. Солдаты сбрасывали трупы молодых людей в реку, и она была красной от крови. Все это происходило, заметьте, в 1956 году. Когда мы потом рассказывали о том, что пережили, все удивлялись. О событиях в Тбилиси никто ничего не знал. Все было оставлено в тайне. Родственникам даже не позволяли нормально похоронить своих расстрелянных детей. Возле гроба позволили быть только отцу или матери. Потом уже, спустя годы, было дано разрешение по-человечески перезахоронить этих несчастных ребят. Когда мы с братом пришли в ту ночь домой, наша мать открыла нам дверь и, не впуская в дом, сказала: «На улице убивают ваших друзей. Вы должны быть со своим народом». И фактически выставила нас за порог. Мы, конечно, не пошли на улицу. Это было физически невозможно. Там ходили солдаты и стреляли. Мы отсиделись в подъезде и под утро вернулись домой. С мамой о том дне мы никогда не говорили. В ту страшную ночь постучали и в дверь Бабо да Диани. На пороге стояли молодые парень и девушка, которым удалось бежать от стрелявших солдат, и теперь они хотели позвонить родителям и сказать, что с ними все в порядке. Мама была очень верующим человеком, а в советские годы это, мягко говоря, не приветствовалось. В результате маму вызвали к начальству и предложили выбирать либо церковь, либо работу. Мама сказала, что не ходить в храм она не может. Тогда ей сказали написать заявление об уходе. Но она отказалась. «Если у вас хватит совести уволить меня и оставить без хлебных карточек моих 2 детей, то сами пишите приказ о моем увольнении». Ее не уволили. Как-то мы с ней поссорились. Я хотела нанять женщину, которая бы следила за мамой, помогала ей. А она ни в какую не соглашалась. Я не выдержала. «Почему ты так категорична? У вас же всегда была прислуга». Так она обиделась и уехала из Цхнети, дачного поселка возле Тбилиси, к себе на улицу Дадиани. У нас в тот вечер как раз должны были быть гости. Тенгиз выходит к накрытому столу, а мамы нет. Где она? Я ответила, что обиделась на меня и уехала. «Как ты так могла поступить?» — возмутился он. Сел на машину и привез маму обратно. Мама очень любила компании. Бывало, звонит мне в Цхнете, а у нас сидят гости, шумит разговор. Мама спрашивает, что у нас происходит. Я объясняю ей, что к Тенгизу пришли друзья. «А, ну ладно», — говорит мама и кладет трубку. А минут через 30 слышу звук открывающейся калитки. И на пороге стоит мама. Я подумала, чего я одна буду сидеть в Тбилиси, когда у вас так весело?» И она неизменно сидела с нами за столом. Всегда чем-то занималась, то что-то мастерила, то писала. Но при этом внимательно слушала разговор и, когда надо, вставляла либо меткую фразу, либо стихотворение цитировала. Они с Тенгизом обожали друг друга. Когда только строили дачу в Цхнете, мама с Тенгизом вставали в 6 утра и укладывали плиты. Иначе у Тенгиза не было времени. Я пыталась уговорить маму не надрываться, даже ругалась на нее, но она ни в какую не соглашалась. Хотела помочь своему обожаемому зятю. Когда Тенгиз возвращался из командировки, у нас всегда был накрыт стол. У мужа был такой характер, что он в основном молчал. Но стоило ему выпить 2 бокала вина, как его монологи не знали себе равных. И потому уже перед его приходом мама напоминала: «Ты приготовила вино?» Мама с первого же дня после того, как вышла замуж, начала подписываться Бабо Масхарашвили. А когда в литературной газете одну из ее статей подписали Бабо Дадиани, она из-за этого обиделась на редактора, позвонила ему и устроила хорошую взбучку. Выходя замуж, я хотела себе оставить фамилию Масхарашвили. Но мама категорически заявила мне: «Твои дети будут носить фамилию Гвиняшвили, и ты тоже должна». Однажды мне позвонила Елена Ахвледиани, знаменитая грузинская художница. «Бери своего дурака и приходите ко мне. У меня Рихтер сегодня дает концерт». «Почему дурака?» – удивилась я. «Партийный, потому что». Но на самом деле у Элечки с Тенгизом были очень хорошие отношения. У нас было 3 большие картины Ахвледиани. Мы отдали их на ее, как оказалось, последнюю выставку, во время которой она умерла. И Тенгиз не посмел забрать эти картины обратно. «Как я смогу доказать, что они принадлежат мне? Мало ли что обо мне могут подумать». И так эти картины и не вернулись к нам. На концертах в доме Ахвледиани собиралось иногда человек по 50. После выступления был обычно небольшой фуршет. Все стояли по своим компаниям. У нас были свои разговоры, у Рихтера свои. Его чаще всего окружали его московские друзья, которые приезжали вместе с ним. Тенгиз очень любил компании, застолья. Иногда мог прийти домой и сказать, что через полчаса мы должны выехать в Кахетию. «Как, Тенгиз?» – удивлялась я. «А как же дети?» «Ну, позвони маме», – отвечал он. Или мог в половине 12 дня позвонить. «Через 10 минут за тобой придет машина и отвезет на аэродром. В половине 1 самолет на Кутаиси. Здесь очень интересно, и я тебя жду». И я за 10 минут собиралась, ехала в аэропорт, и через пару часов меня прямо с аэродрома в Кутаиси везли в ресторан, где гуляла компания. Тенгиз хотел, чтобы я была рядом с ним. Но он всегда уважительно относился к моей работе. Когда я была в институте, он просто звонил, чтобы узнать, не буду ли я против, если он приведет домой гостей, и есть ли у нас чем их угостить. Я тогда просила девочек, с которыми сидела в одной комнате, присмотреть за моими вещами, а сама на час уходила домой, чтобы накрыть стол. Разумеется, ни через какой час я не возвращалась и уже звонила девочкам, чтобы они убрали мои вещи в шкаф. Жизнь была интересной. Единственное, о чем жалею, это о том, что так и не выучила языки. Я хотела учить французский и английский. И папа умолял меня это сделать. Он даже подчеркивал для меня книги и говорил: «Вырастешь, прочтешь это». Была такая книга «Наставление молодой женщине». Она была для меня, а для брата – «Наставление молодому мужчине». К нам в детстве ходила француженка. И когда папа возвращался с работы, мы с ним разговаривали на языке. А когда я была уже в ссылке в Казахстане, друзья присылали книги на английском. Писали: «Не забывай язык! Мы на нем сплетничаем!» Такое немножко кривлянье было. Когда я поступала в университет, то стало понятно, что французский мне учить нельзя. Потому что иначе пошли бы разговоры. «Ах, а у нее родственники в Париже, потому она и учит язык!» Решила учить английский. Но меня замучил спецотдел. «Зачем вам английский? Мой же отец был арестован как английский шпион?» Меня бесконечно вызывали на беседы. На меня в итоге такая депрессия напала, что ничего уже не хотелось. И я попросила декана перевести меня на отделение грузинского языка. Он попытался меня отговорить. Предстояло досдавать 11 предметов. Я попробовала, но все-таки из университета пришлось уйти. А потом сам декан пришел к нам домой. «Ты же должна получить образование», — сказал он мне. И я восстановилась. Потом работала в институте литературы, занималась теорией литературы. Когда я только пришла устраиваться в институт, им руководил поэт Георгий Леонидзе. В его кабинете я застала Мамию Дудучаву, бывшего ректора Академии художеств, который теперь заведовал отделением теории литературы. Едва увидев меня, он буквально закричал: «Я беру Татули в свое отделение!» Я сама хотела заниматься литературой XIX – начала XX века, но согласилась и пошла к Дудучаве. Хотя мне он никогда не нравился, он был настоящим коммунистом. Как-то мы с ним стали спорить, и он неожиданно признался: «А ведь я твоего Тенгиза отговаривал жениться на тебе». И был прав. Но я ему ответила: «Мы с вами квиты, потому что я то же самое говорила вашей жене». Мамея не поверил, тут же бросился к телефону. «Роза, мне Татули только что сказала, что отговаривала тебя выходить за меня. Это правда?» Жена ответила, что абсолютное. Потом я поняла, что в свое отделение Дудучава брал меня не из-за каких-то моих выдающихся способностей, а из желания вновь войти в круг художников. Я же к тому времени уже была женой Тенгиза. В комнате, в которой располагалось отделение, мой стол оказался по соседству со столом Петра Шарии, того самого ближайшего помощника Берии вместе с Кабуловым, подписывавшего смертные приговоры, и которого мама встретила в приемной Берии, когда в 1938 году приезжала в Москву на Лубянку узнавать о папе. Потом выяснилось, что Петре Шария был в тройке, которая присудила папе расстрел, и подпись Шарии стоит под этим смертным приговором. Шария был арестован за пару лет до падения Берии по так называемому Мигрельскому делу, отсидел в тюрьме и вернулся в Тбилиси. Он был очень умный человек, окончил философский факультет МГУ, но я еле сдерживала себя, едва только видела его. Я же знала, что именно он подписал папин приговор. А мне приходилось работать с ним не просто в одном институте, но и в одной комнате. Не могла заставить себя находиться с ним в одном помещении и, в конце концов, перешла в другое отделение. Все произошло после того, как мой брат Георгий, который был деканом факультета искусствоведения в Академии художеств, уволил Шарию. Тот читал лекции в Академии у него на факультете, и однажды студенты устроили забастовку и отказались посещать лекции бериевского приспешника. Они его попросту освистали. Я об этом узнала от Дудучавы. Он принялся жаловаться мне: «Твой Георгий уволил Петра Шарию!» и говорить какие-то нехорошие слова о брате. Я не выдержала. «Ваши гадкие губы не смеют так говорить о моем честном брате!» и написала заявление о том, что не хочу работать в отделении теории и прошу перевести меня в отделение текстологии. Мамия потом просил у меня прощения. «Вернись, ты же моя правая рука!» Жена его звонила, но я не вернулась. А стычки с Шарией у нас продолжались. Так, в один из дней я собиралась ехать в Цхнете, где у нас с Тенгизом была дача. Шария услышал об этом и с такой ехидцей спрашивает: «У вас дача в Цхнете?» Тогда вовсю обсуждали дельцов, которые всевозможными способами зарабатывали деньги. И он намекнул, что мой муж, мол, тоже из этой породы. Я не выдержала. «А что в этом такого? Мой муж сам построил этот дом. А ваш огромный дом – государство. За то, что вы ломали людские судьбы. Да, вы имеете свой дом ценой человеческой крови». Я кричала на весь институт. А у него в этот момент было такое страшное лицо, глаза налились кровью, и я почувствовала, что если бы у него в кармане в этот момент был револьвер, он бы, не раздумывая, достал его и выстрелил в меня. Я вообще человек не зловредный, но на Шария у меня была жуткая реакция. Мне физически становилось плохо, когда его видела. Я знала, что у него в жизни случилась страшная трагедия. Умер 8-летний сын, очень умный мальчик. Его звали Дазмир, то есть «Да здравствует мировая революция». И Шария написал поэму, в которой были такие строки: «Ах, как нескладно ты устроен, один единственный мир! И мира лучшего достоин тебя покинувший Дазмир». Во время нашей очередной стычки я процитировала эти строки и спросила Шарию: «Как же вы, такой материалист, который пропагандирует атеизм, можете писать о лучшем мире? Значит, он существует, но тогда вы лицемер». Он смог ответить только одной фразой: «Откуда вы знаете эти стихи?» А мне было достаточно один раз услышать какое-нибудь стихотворение, и я его тут же запоминала. В другой раз я пошла на его доклад о Шекспире. Несмотря на то, что Шария был плохим человеком, специалистом Петр был превосходным. И мне нравились его доклады. Но в этот раз он вдруг говорит: «Такие сонеты мог написать только гомосексуалист». Я снова не выдержала и попросила слова. «Батону Петра, вы, наверное, знаете перевод Шекспира, сделанный Маршаком? Пока не поздно, времени быстрей, бессмертные черты запечатлей». Из него понятно, что мужчине такой сонет Шекспир просто не мог посвятить. Он посвящает его женщине. «Откуда вы знаете перевод Маршака? Я думал, вы знаете переводы Шекспира только на грузинский язык». «Как видите, не только. А после этих ваших слов вся ценность ваших предыдущих докладов для меня тоже становится равна нулю». Шария прожил большую жизнь. Он умер в 70-х годах в Тбилиси.